Блестящая и горестная жизнь Имре Кальмана. Часть первая. Источники. В исходе 80-х годов прошлого века знаменитый венгерский курорт Шиофок, что стоит на озере Балатон, в конце короткой железнодорожной линии, ведущей в столицу, местные патриоты утверждали, что известен случай, когда из Будапешта пришел поезд, был никому неведомым маленьким селением. Мартовской ночью мокрые рельсы слабо и холодно поблескивали в свете задернутого наволочью месяца. Из окна детской, в доме, принадлежавшем зерноторговцу Кальману, можно было увидеть водокачку, семафор, 2-3 забытых на путях вагона, низенькое скучное здание вокзала под рослыми голыми платанами. За деревьями скорее угадывалось, нежели просматривалось, тускло отсвечивающая ледяная поверхность озера, обдутая ветрами от снега. Но сейчас некому было смотреть в окно. Обитатели детской, братья Имре и Белла, как и все в доме, сладко спали. Старший Белла уже не умещался в детской кровати, его ноги торчали сквозь металлические прутья спинки, зато младшему, крошечному и круглому, как колобок, места было более чем достаточно. Малышу приснилось что-то страшное. Он забормотал, жалобно вскрикнул, заметался и вдруг сел на кровати. Протер слипающиеся глаза и прислушался к тишине спящего дома. На его пухлом, с запасливыми, как у бурундука, щечками сонном лице возникло сложное выражение удивления, надежды, радости и страха. Он слез с кровати, путаясь в длинной до полу белой рубашечке, просеменил к окну и смял кончик носа холодное стекло. В ночи изнемогал знакомый до последней черточки скучный пейзаж. Мальчик слушал тишину, создаваемую скрипом половиц под невесомой стопой домашних духов, мышьим шорохом, звоном ушных перепонок. Но вскоре его чуткий слух угадал некую звучность, рождавшуюся в просторе за окнами. Он вслушивался изо всех сил, собирая в складки тугую кожу гладкого лба, всматривался, округляя глаза, в заоконный мир, но не находил подтверждения своей догадки, которая, тем не менее, все крепла в нем. Он придвинул к окну стул, взобрался на сиденье и распахнул форточку. Лицо ему опахнуло влажным ветром. Струя холодного воздуха достигла его спящего брата. Тот чертыхнулся и вскочил. «С ума сошел!» — закричал он, дрожа от холода. «Хочешь по уху? Немедленно закрой форточку!» «Лед треснул», — сказал Имре. «Слышишь, как ревет Балатон?» Белла прислушался. Вскрытие ледяного панциря Балатона было важнейшим событием жизни приозерных мальчишек. Он не обладал соловьиным слухом младшего брата и ничего не услышал. — Хватит фантазировать! — прикрикнул сердито. — Немедленно в постель! — Ну, Белла, — жалобно сказал малыш, — неужели ты не слышишь? — Вот надеру тебе уши, будешь знать! И Белла сделал вид, будто хочет осуществить свою угрозу. Имре со вздохом закрыл форточку и умолкла звучавшая лишь ему музыка. А на утро маленький Имре побежал на Балатон. Лед трещал, ухал. Вода раздирала ледяной панцирь, врывалась в трещины. Льдины громоздились одна на другую, все нарастал освобождающий грохот. Зеленели, цвели поля и рощи вокруг Балатона, ставшего в этот погожий солнечный день с белыми кучевыми облаками в густой синеве, как бы вторым небом. Шестилетний уволень Имре радостно братался с расцветающей природой. Он бежал по траве сквозь цветы к одинокой фигуре цыгана, игравшего на скрипке. Цыган стоял на бугре совсем один. Не видно было поблизости ни повозки с задранными оглоблями, ни пасущейся худорёбрые гривастые лошаденки, ни черноголовых цыганят, ни жены в цветастой шали, яркой юбке с бренчащими манистами. Он был совсем один посреди поля, посреди мироздания. Он и его скрипка, изливающая в простор рыдающие звуки, вечные, как сама печаль. Мальчику казалось, что цыган недалеко, затем он и вником, за теми зарослями таволги, затем неглубоким овражком. Но, пронизав в беге ивняк и таволгу, одолев овражек, мальчик не стал ближе к цыгану, чем в то мгновение, когда услышал его скрипку и увидел стройную сухощавую фигуру и смоляные кудри вечного странника в пестрой рубахе, синей жилетке и плисовых штанах, заправленных в лакированные сапоги. Мальчик побежал дальше. Он уже различал серебряную серьгу в ухе цыгана и при этом не приблизился к нему ни на шаг. Скрипка неудержимо влекла мальчика, хотя он уже не верил в реальность, как сказал бы взрослый человек, живописной одинокой фигуры. Да и не похож был этот цыган ни на вечных бродяг, исколесивших вдоль и поперек венгерскую землю, ни на игрушечных цыган, что тешили богатых граждан Шеофока в запретном для мальчика заведении мадам Жужи, куда любил заглядывать его папа для деловых разговоров. Наверное, то был дух некоего вселенского цыгана, явившегося в цветущий мир, чтобы мальчик, еще не ведающий своего предназначения, навек очаровался его музыкой. Возможно, потом, спрятав инструмент, он станет обычным бродягой, найдет в соседнем логе свою повозку, лошадь, жену Галку и черноголовых цыганят и пустится в путь, не имеющий конца, ни в пространстве, ни во времени. Но сейчас он чудо-цыган, мечта, а не персть земная. Летом взрослые поехали на деревенский праздник и захватили с собой Имре. Мальчика очаровал чар. Огневой народный танец. Его танцевали парами нарядно одетые крестьянки и юные сельские щеголи. Каждая пара вносила что-то свое, особенное, и мальчик мгновенно это почувствовал. Взрослые злились, что он поминутно отстает, раздраженно его кликали, но их докучливые голоса не достигали слуха околдованного чара. Имра подпевал музыке, и толстенький, неуклюжий пытался приплясывать. На свое счастье он не сознавал, насколько нелепо выглядит, и не замечал насмешек деревенских сорванцов. Родная природа, весенний Балатон, цыганская скрипка, огневой чардаш. Вот животворные источники, которые питали музыку того замечательного композитора, что до поры скрывался в мальчике с запасливыми щечками. Величие и падение зерноторговца Кальмана. Самые толстые бумажники Шиофока собрались в доме Кальманов, чтобы решить судьбу озерного поселка. Наш Шиофок станет знаменитым курортом, одним из первых в Европе, вещал папа Кальман. Он оставит позади курорты Швейцарии, Италии, Лазурный берег, Спа и Дубровник. Увидеть Дубровник и умереть, вспомнил кто-то из присутствующих. Будут говорить, увидеть Шиофок и умереть, подхватил Кальман от скуки, добавил сухощавый делец с язвительным взором. Даже в сегодняшнем Шиофоке еще никто не умер от скуки, отпарировал папа Кальман. А есть тут ночная жизнь? С приметным акцентом спросил иностранный негациант, привлеченный к созданию великого будущего Шиофока. Есть. Но у нее зубы болят, серьезно ответил Кальман. Это Манечка, пояснил другой член рождающегося акционерного общества, краснощекий жизнелюб. Она помогает тетушке Жуже. У бедняжки вдруг прорезался зуб мудрости. Вот уж не к месту, проворчал заезжий негациант. Господа, господа! Захлопал в пухлые ладошки Кальман. «С Манечкой мы разберемся потом. Речь идет о будущем Шиофока. Наше великое преимущество — железная дорога. Кроме того, поселок лежит на берегу красивейшего озера Европы, а может, всей планеты, воды которого ласковы, как объятия. Манечки!» — подсказал ехидный делец, когда у нее режутся зубы мудрости. Как объятия Вирусавии, царицы Савской, Клеопатры, игнорируя пушляка, продолжал Кальман. Здесь ранняя весна, долгое сухое лето, золотая осень. Сезон может длиться с мая по октябрь. В октябре холодно купаться, но не холодно прогуляться под золотыми платанами до казино, оставить на зеленом сукне несколько монет. Не холодно посидеть в ресторане за стаканом такайского и съесть добрую уху из местной рыбы. Здесь все сорта речной рыбы, все виды дичи, прекрасные прогулки, чудный климат. Будапешт в двух шагах, окажется, что ты порвал с цивилизацией. Вот уж верно, — подхватил ехидный делец. Прохожие мочатся у заборов. Мы начнем со строительства туалетов. Веско сказал Кальман. Вокруг них возникнет прекрасный современный город с казино, бассейнами, ресторанами, кафе, концертным залом, летним театром, ипподромом, с пристанью, где будут пестреть паруса прогулочных и спортивных яхт, дымить трубы катеров. Но едва ли не самое привлекательное будущего курорта — естественные пляжи без конца и без края. Тысячи очаровательных женщин усеют берег, подставив солнцу жаждущие загары тела. Побойтесь Бога, Кальман! — не выдержал румяный жизнелюб. Я еще ничего не сказал о маленьких гостеприимных домиках, где неумолчно поет цыганская скрипка, а посетители не зависят от состояния челюсти какой-то заморашки. Послушайте! Мы же все женатые люди, кроме Золтана, да и тот овдовел недавно. Никто вас не неволит. Сидите дома и вяжите чулок. Я все сказал, господа. Вот предварительные сметы, их составляли люди, заслуживающие полного доверия. Банк отпускает необходимые кредиты. Я без страха и сомнений даю гарантийное письмо на весь свой счет, на все движимое и недвижимое имущество. «Вот оно!» И Кальман протянул сидящему рядом с ним господину денежный документ. Тот внимательно изучил документ и передал рядом сидящему. Бумага пошла по рукам, производя на всех сильное впечатление.